Глава 4. Городок Двумильное озеро лежал среди скудных земель, в 3 милях к северо-востоку от Бингема и Москвы. Здесь река Кеннебек впадала в озеро Уаймана и, подкрепленная бесчисленными притоками и ручьями, брала курс на побережье. Эти земли были частью Бингемской скупки по имени землевладельца из Филадельфии Уильяма Бингема, которому на исходе XVIII века принадлежало в штате столько земли, что он смог завещать своим наследникам территорию, покрывающую по площади половину Массачусетса. Его именем назвали даже дамбу на Кеннебеке, уравняв его таким образом по статусу с гувером. К северу от Двумильного озера, у слияния Кеннебека и Мертвой реки, находились виллы, одно из тех странных мест Мэна, где неловко соседствовали прошлое и настоящее. Технически виллы все еще считались плантацией, в лексиконе — стихийно сложившееся поселение, а в XIX веке здесь был загородный курорт. Сейчас сюда, привлеченные перекатами на стоке Харрисонской гидроэлектростанции, приезжали рафтеры. Вдоль улицы, где бессменно висела неоновая вывеска коктейля на старом отеле Маршала, а в витрине универмага Берри пылились чучела, теперь тянулись новые отели и магазины. От вилл на север в Канаде, параллельно дороге Арнольда, тянулось 201-е шоссе, углубляясь в пустынную местность, подобно самому старику Бенедикту, что в конце XVIII века вел своих солдат на Квебек. Длиннющий отрезок, где единственный более-менее приличный по величине пункт привала — это Джекман. По всей вероятности, Двумильное озеро исконно завидовало относительному процветанию своего северного соседа. Как и за что городок удостоился своего названия, так и не ясно. Никакого водоема, достойного такого названия, здесь нет, а озеро Уаймана на него не тянет. На северной оконечности городка есть стоящий пруд, до которого, если уж очень захочется, можно добраться и искупаться в нем, или что-нибудь из него выловить и съесть. Но в самом своем широком месте этот пруд от силы 200 футов. Пожалуй, единственной жизнеспособной версией насчет названия городка является это. Если отправиться от него на север, то уже через 2 мили ты двинешь обратно, потому что смотреть там совершенно не на что. По сути, городок расположен в 2 милях ниоткуда. По 16-му хайвею я проехал через Кингсбери и Мейфилд-Корнер, затем взял чуть вверх по Дедуотер-Роуд и оказался у южных пределов городка. Удерживая ногу на педали, я уже скоро докатился до его севера. Между ними я проехал мимо пары магазинов, школы, 2 церквей, полицейского участка и трупа собаки. Кто ее умертвил, непонятно. Вероятно, околела сама от скуки. Я припарковался возле серого полицейского участка и зашел внутрь. Местные копы делили помещение с городским советом, пожарной машиной, мусоровозом и неким подобием благотворительного магазина, в витрине которого уныло висели стариковские костюмы и старушечьи платья с фестонами. В каморке у двери я назвался пожилой секретарша, которая по возрасту вполне еще могла помнить Уильяма Бингема в камзоле и панталонах. Затем я назвался повторно, так как она умудрилась мое имя забыть где-то между восприятием на слух и поиском ручки, чтобы его записать. У нее за спиной сидела курчавая толстуха и нерасторопно печатала на стародавнем компьютере. Выражение толстухиного лица намекало, что кто-то под страхом смерти заставил ее постоянно сосать лимон. Они олицетворяли породу женщин, которые словно вменяют себе священную обязанность считать всех, кто улыбается, запятнанными каким-нибудь немыслимым пороком. Я улыбнулся и попытался составить у них впечатление, что пороки у меня лишь мыслимые. В ответ секретарша указала мне на колченогий пластиковый стул. Когда я на него сел, тот накренился влево, вынудив меня ерзнуть вправо, а иначе бы я кувыркнулся прямо из двери. Спустя минуту-другую на пороге комнаты, что слева от меня, появился мужчина в бежевой форменной рубашке и аккуратно выглаженных коричневых брюках. На нагрудном знаке значилось «ГРАС». Местные травокуры, если над ним и потешались, то только до того момента, пока он не подходил к ним на интимную дистанцию. Здесь смех у них наверняка обрывался. Был он крупным, лет за 50, и до сих пор в форме. Ни пуза, ни боков. А когда он сжал мне руку, я почувствовал, как один из моих суставов хрустнул. Лицо с бронзовым загаром, на фоне которого усы и волосы выглядели светлыми. Без усов и в шляпе он выглядел бы на 40 с небольшим. «Уэйн Грасс», — представился он, — «шеф полиции». «Чарли Паркер», — назвался я, — «частный детектив». «Я о вас наслышан», — сказал он, — «рад познакомиться». Следом за Грассом я прошел в его кабинет, опрятный, на подоконнике растения в горшках. На письменном столе фотография женщины и двоих детей. Женщина очень приятная и на вид гораздо моложе Грасса. Ребятишкам, мальчику с девочкой, лет по 10 с небольшим. «Моя семья», — сказал он, уловив направленность моего взгляда. «Фотоснимок недавний?» «Прошлого года. А что?» «Да так», — уклонился я. «Жена меня моложе ненамного, если вы насчет этого». «Хороший снимок», — сказал я. Грасс улыбнулся и чуть заметно покраснел. Он предложил мне кофе. Я отказался, и тогда он поудобнее расположился на стуле. «Так чем могу вам помочь, мистер Паркер?» «Мистер Грасс, меня нанял человек по имени Фрэнк Мэттисон. У него вызывает беспокойство фотография, найденная им в почтовом ящике дома, собственником которого он является. Это фотография ребенка, девочки, а дом — старое логово Грейди». Я ждал, наблюдая, как улыбка на лице Грасса выцветает и гаснет. «Я разочарован», — вымолвил он наконец. «Почему же?» — спросил я. «Я сказал Фрэнку Мэттисону, что сам во всем разберусь, и я это сделаю. Но я не дам ему пугать до полусмерти какую-то там девчушку с ее родителями, а заодно, возможно, посеять массовую панику только потому, что он наткнулся в почтовом ящике на снимок». «Вы думаете, он хочет именно этого?» «Не знаю, чего он хочет, но таков будет результат. С этим делом надо понежней. Мы разошлем фотографию. Поглядим, какой будет выхлоп. Черт возьми, еще неизвестно, в этом ли штате ее вообще сняли. Фотография могла взяться откуда угодно. Но если Фрэнк Мэттисон или еще кто-нибудь начнет теребить газеты, телевидение, рассказывать всем, что снимок девочки вынут из ящика мертвого детоубийцы, вы понимаете, что может произойти? Возможно, вы отыщете ту девочку. А возможно, нас обвинят в том, что мы на пустом месте подняли ложную тревогу, учинили бучу там, где, возможно, имел место просто гадкий розыгрыш. И вот уже сюда слетятся СМИ, будут показывать во всех ракурсах дом Грейди. Ну а дальше черед дойдет до всяких придурков-извращенцев. Они тоже сюда соберутся. Может статься и так, что кому-нибудь из них эта трескотня подкинет мыслишку, и вот тогда ребенку в самом деле начнет грозить опасность. Нет уж. Как я сказал, фото мы распространим по местным правоохранителям и по штату, затем по школьным и попечительским советам. Ту девочку мы найдем, а ее родителей просто отзовем в сторонку и все им растолкуем. Такие вот действия». Я понимал, что Грасс в каком-то смысле прав. Со всем этим делом надо аккуратно. Нет смысла пугать девочку и ее семью тем, что может оказаться пустым звуком. Но было ясно, что Грасс подходит к вопросу с одного ракурса, а Мэттисон с другого. Грасс считает, что девочке никакая опасность, скорее всего, не грозит, потому что тому нет четких свидетельств. А вот инстинкты Мэттисона, обостренные, а может и терзаемые собственной утратой, внушают ему, что ребенок находится в зоне риска. Я как бы застрял посредине. Мне хотелось верить Грассу, но и Мэттисон своей встревоженностью сумел меня отчасти убедить. На конверте не было никаких отпечатков. Только Мэттисона. Но не подозревает же нам, что он сам сунул конверт себе в ящик, а затем явился с ним к нам. Я согласился, что это маловероятно, в основном из желания растопить ледок напряженности, возникший между нами. Копы в мелких городках не любят, когда кто-то оспаривает их решение. В больших городах копы тоже это недолюбливают, просто они не так радеют за свои участки. «Вы последний раз давно бывали в доме Грейди?» — спросил я Грасса. «Наезжаем периодически. Место заперто вполне надежно. Я там был после того, как Фрэнк Мэттисон нашел фотографию. Ничего такого, что могло бы нас насторожить. Когда вы говорите «мы»... Мы — это 4 офицера, включая меня самого. 3 мужчин и 1 женщина. Все люди хорошие. То есть иногда кто-то из них приезжает и отпирает дом? Да, иногда. В основном я это делаю сам. Так проще. Не приходится беспокоиться, что вдруг потеряются ключи или кто-то напугается. В смысле? Ну, вы же знаете, что это за дом. Что в нем творилось? Не самое лучшее место для визитов, кроме как по необходимости. Ощущение от него скверное. И есть, и будет. Да еще и вонь. Что-то в тех красках и шпатлевках, которые пользовал Грейди. И чем дальше, тем как будто хуже. После 20 лет я, впрочем, привык, уже не так действует. А вот на кого-нибудь нового, непривычного... Фразу он не докончил. Какое-то время мы сидели в молчании, а затем я встал и поблагодарил его за уделенное время. «Как я уже сказал, рад был знакомству», — сказал он. «Хотя, честно сказать, не знаю, что вы еще можете сделать для мистера Мэттисона». «Да я и сам толком не знаю», — признался я. «Видимо, похожу, поразведываю. Если что-нибудь выясню, то дам вам знать. Буду признателен, если и вы поступите аналогичным образом». Я дал ему визитку. Он аккуратно поместил ее в бумажник, а мне тоже выдал карточку, достав ее из визитницы на столе. «Вы не думаете взглянуть на дом Грейди, пока вы здесь?» — спросил он. «Думаю, да, коли уж приехал». «Не желаете, чтобы я вас сопроводил?» «Да, пожалуй, справлюсь сам». Грас кивнул каким-то своим мыслям и выводам. «Наверное, это точка в разговоре, где вы показываете, что вас не так легко испугать», — сказал он. «Пугаться не проблема», — ответил я. «А вот выстоять и не сбежать действительно бывает сложно». Дом Грейди был таким же, каким я его помнил по новостям того времени, только еще сильнее зарос плющом, а окна заколочены и на проемы навешаны стальные двери. Но это все так, для косметики. Этот дом был безобразен, даже, можно сказать, зловещ еще тогда, когда строился, хотя это впечатление у меня было наверняка от знания его прошлого. Я обошел дом, проверяя окна и двери, не пытался ли кто влезть, а потом возвратился к почтовому ящику и наскоро проверил его. Он был пуст. Если не считать трупиков насекомых и жухлую листовку с рекламой пиццы. При доставке баночка крем-соды бесплатно. Я подошел к крыльцу и вынул из кармана связку ключей. Ее мне дал Фрэнк Мэттисон, когда я согласился на работу. Открыв внешнюю стальную дверь, я медленно ее отворил. За ней была еще одна, деревянная, с веером из матового стекла в верхней трети. Стоило к ней притронуться, как она послушно открылась. Прихожая внутри была услана ровным ковром пыли, а с потолочной люстры свисала драпировка из паутины. Лампочки в рожках люстры отсутствовали. Справа я уловил свое отражение в зеркале на пошарпанной вешалке. Похоже, единственной меблировки прихожей. На слое пыли отпечатались сравнительно недавние следы. Вероятно, их оставили Грас или Мэттисон при обходе дома. Слева от меня было подобие гостиной, без мебели, но с декоративным мраморным камином у дальней стены. По назначению он, похоже, не использовался. Здесь тоже висело зеркало, хотя с несколько смещенным углом отражения. Подойдя, я увидел, что оно чуть повернуто к окну, закрытому снаружи щитом. Из-за зеркала высовывалась на удивление новая блесткая цепочка, которая крепилась на старый гвоздь, вбитый в штукатурку. Прежнее крепление, видимо, лопнуло, и кто-то озаботился зеркало перевесить, что несколько странно. Раздвижные двери вели, судя по всему, в столовую, тоже пустующую, если не считать еще одного камина и еще одного зеркала, теперь уже повернутого к полу, и тоже на новой цепочке. Зеркала на поверку оказались также в коридоре перед кухней, с прицелом на прихожую. В самой кухне, внизу и вверху лестницы на второй этаж, а также в каждой спальне. Они висели и на стенах верхних этажей, и в ванной, и даже на чердаке, куда я взобрался по шаткой стремянке. В основном зеркала были старые, но некоторые смотрелись более свежими добавлениями, нетронутыми разложением нитратов. Я снова спустился вниз и осмотрел кухню, а также нижний санузел. На кухне раковина была в пятнах и воняла застоянной водой и гнилью из труб. Раковина санузла, напротив, была сравнительно чистой. Никто над ней в попыхах не пил, но по сравнению с кухней она была образцом гигиены. Кто-то ее в предыдущие месяцы оттер или хотя бы обеспечил работу кранов. Может, это было сделано специально для отмывания после осмотра дома. У меня, например, руки уже были черными от пыли и грязи. Единственной во всем доме дверью, которая оказалась на замке, была дверь в подвал. Последний оплот Джона Грейди перед тем, как он пустил себе пулю в лоб. Безрезультатно перепробовав все ключи, я мысленно сделал заметку спросить об этом Фрэнка Мэттиса на преследующей встрече. На двери висело зеркало в полный рост. Я оглядел в нем свое отражение. Вот уже и седина пробивается, но пока не сильно. Спуск в старость мне предстоял пологий. При повороте в голове у меня слегка поплыло. В воздухе здесь еще со входа чувствовался какой-то мутный химический запах. Сейчас он как будто усилился, причем заметно. Находиться здесь сколь-либо длительное время было, похоже, чревато. При заколоченных окнах и запечатанных дверях все эти миазмы в доме скапливались, а притока свежего воздуха здесь не наблюдалось. Я пробыл в доме всего с четверть часа, а голова уже начинала побаливать. Я собирался уходить, когда меня насторожил шум в передней части дома. На пороге там стоял человек, держа руку на кобуре. Дневное солнце притемняло его силуэт, и я не сразу разглядел на нем бежевую униформу. Человеку было за 40, и возраст его не красил. Живот висел через ремень, а под мышками темнели пятна пота. «Вы кто?» — спросил он. Я инстинктивно поднял руки. «Чарли Паркер. Меня нанял хозяин этого дома, Фрэнк Мэттисон, чтобы кое-что осмотреть. Утром сегодня я разговаривал с шерифом Грассом. Он это подтвердит». «Хорошо! Выйдите-ка наружу!» Сам он отступил, руку по-прежнему держа на рукоятке пистолета. «У вас есть документы, удостоверяющие личность?» Я кивнул, медленно подходя со все еще поднятыми руками. «Удостоверение в нагрудном кармане куртки, снаружи, слева. Я всегда держал его там. Рискуя, что документ сопрут, я, тем не менее, страховал себя от опасности попасть под горячую руку какого-нибудь копа или охранника, нервно, согласитесь, реагирующих на то, как подозреваемый лезет себе во внутренний карман. Я приблизился к двери, вышел на крыльцо и по трем ступеням спустился во двор. «Достаньте его!» — распорядился коп. «Только медленно!» Руку с оружия он так и не снимал. Я вынул портмоне, извлек свою лицензию частного детектива и передал ему. Рассмотрев ее и поуспокоившись, он, наконец, снял руку с кобуры и представился как Эд О'Доннелл, один из полицейских Двумильного. «Шериф Грасс сказал мне, что вы тут с вопросами», — пояснил он. «Просто я не ожидал, что вы окажетесь здесь так скоро. У меня впечатление, что шеф был бы довольней, если бы вы тут не лазали так открыто». «Это почему?» «Мне кажется, он бы предпочел, чтобы этого дома не было вообще. Он напоминает о прошлом, и не с самой лучшей стороны». «Вы здесь часто бываете?» «Нет, хотя буквально вчера был здесь с Фрэнком Мэттисоном. Мы оба с ним осматривали объект снаружи. Вашу машину я увидел припаркованной у дороги, когда проезжал мимо». «Вы тут как, все посмотрели?» «Почти», — ответил я, «хотя дверь в подвал заперта. Вы на этот счет ничего не можете сказать?» «Ничего, кроме того, что там нашли тело Грейди. Там отыскался еще один ребенок, Дэнни Магуайр. Его как раз шериф Грасс оттуда вытащил, завернув свою куртку. Он тогда был еще младшим полицейским. Фотограф сделал снимок, как он оттуда выходит. Эта картинка здесь прославилась. С той поры шеф всегда приглядывает за этим местом. Для него оно с той поры стало чем-то даже личным, после всего увиденного. «А что стало с тем мальчиком? Магуайром? Вы не в курсе?» «Дэнни-то?» «Да почему же? Работает в Москве, в баре на главной улице, называется «Крайняя мера». Только о происшедшем в тот день говорить не любит». «Это понятно. Да и кто бы на его месте любил?» Я оглянулся на дом. Его заколоченные окна напоминали закрытые глаза на грани пробуждения. «Здесь кто-нибудь ошивается?» О'Доннелл пожал плечами. «Да как сказать? В основном ребятня, только она старается держаться от дома в сторонке». «То есть?» «Что то есть?» «Вы сказали, в основном ребятня. Звучит так, будто может быть и кто-то другой, помимо нее». «Туристы! Охотники за приключениями!» «Рэй Сабо среди них?» «Тоже был пару раз, но он безобидный». «А как насчет одного типа? Повыше меня, худой, с длинными темными волосами, и вид такой запущенный». О'Доннелл покачал головой. «Такого не припомню». Я поблагодарил его за уделенное время. Он проследил, как закрываю дверь, и дождался, пока я сяду в машину и отъеду с участка. После этого он какое-то время бдительно ехал за мной. Крайняя мера была пивнухой, куда народ по доброй воле чурался не только заходить, но даже заглядывать. На светящейся вывеске из-за ее чумазости едва виднелся зеленый трилистник, а окна напоминали скошенные оранжево-синие амбразуры. Это было место, куда мужчины ходили напиваться и распалять себя на драку с другими мужчинами, а женщины — напиваться и распалять себя на драку тоже с мужчинами. В двери на уровне головы был небольшой квадрат стекла, зарешоченный как вход в тюрягу. Очевидно, для того, чтобы сидельцы бара могли из-за запертой двери смотреть, кто там снаружи. Причина такой предосторожности была не вполне понятна. Никто извне не мог быть опасен так, как те, что уже сидели внутри. Шел всего четвертый час пополудни, но добрая половина мест в баре была уже занята. Клиенты были в основном мужчины возрастом от плюс-минус 40 до плюс-минус 60, сидящие поодиночке или парами. Разговоров, можно сказать, не велось. На дальнем конце бара к стене был привинчен телевизор двумя остальными прутами, частично закрывающими края экрана. Работал новостной канал, но звук был пригашен. Большинство людей, в крайней мере, выглядело так, будто они уже услышали весь запас дурных новостей, рассчитанный на всю их жизнь. Над кассой, словно дезертиры перед расстрельной командой, уныло жались бутылки местного пива, стыло примкнутые пыльной бутылкой водки, неуместной, как любимец женщин на гей-параде. Отдельной шеренгой красовался ассортимент виски и бренди, куда неведомо как затесалась бутылка ямайского ликера «Тиа Мария», которую, судя по всему, не трогали со времен Холодной войны. Я занял место на краю стойки ближе к двери, в двух сидушках от бугая в клетчатой рубахе, который занимался тем, что пощелкивал ногтем своего большого пальца по среднему. При этом ноготь среднего каждый раз привставал над кожей, чудом держась. Интересно, больно или нет? В какой-нибудь другой жизни я бы, пожалуй, соблазнился задать этот вопрос. Но жизнь нас учит, что человек, вот так запросто причиняющий боль самому себе, иногда, для приятного разнообразия, может начать причинять ее другим. Наверное, ноготь скоро все же отлетит, и тогда ничто не помешает ему приняться за другой палец. Но это будет уже не то. Нет ничего, что может сравниться с потерей первого ногтя. За стойкой ко мне сместился бармен. «Чего желаем?» «У вас есть кофе?» «Кофе есть, только вы его вряд ли пить станете». Он указал на чайник с чем-то, исходящим на горячей плите чадливым дымком. Впечатление такое, что в какой-то момент содержимое чайника уже как следует прогорело в прошлом, и вот теперь для сугреву подумывало возгореться снова. «Тогда просто апельсиновый сок». Бармен налил сок в чистый стакан и поставил передо мной. «Я ищу Дэнни Магуайра», — сказал я. «Его здесь нет?» «Есть», — ответил бармен. «Перед вами». Я с трудом скрыл удивление. Мне думалось, что Дэнни Магуайру сейчас где-то за 30, но этот парень за стойкой смотрелся лет на 20 старше. В каком-то смысле он был антиподом шерифа Грасса. Если шеф полиции, как Дориан Грей, свой плохой портрет прятал на чердаке, то внешность Дэнни Магуайра намекала на то, как он мог бы выглядеть. «Меня зовут Чарли Паркер», — представился я третий раз на дню. «Частный детектив. Хотите, покажу удостоверение?» — спросил я потому, что в местах вроде крайней меры предъявление чего-либо, способного вызвать подозрение, что ты коп, чревато неудобными вопросами вам обоим. «Да зачем? Я вам верю», — сказал он. «Кто станет о таких вещах врать? А может, я хотел снискать почет и уважение незнакомой публике?» «Для этого одной лишь карточки и понтов маловато будет. Тогда мне, может, надо было медведя подстрелить? Или так? Вы можете сказать, чем я могу вызывать интерес у частного детектива?» Я увидел, что ноготь нашел что-то, отвлекающее его внимание, и предложил Магуайру, что, может, лучше поговорить где-нибудь вне пределов барной стойки. Он согласился и окликнул женщину, по всей видимости, официантку, которая за столиком возле туалета читала журнал. «У меня еще 5 минут!» — возмущенно крикнула она. «Выставишь мне счет!» — сказал ей Магуайр. Женщина презрительно тряхнула головой, загасила недокуренную сигарету и, покачивая бедрами с показной линцой, потянулась к стойке. «Я вижу, вы мотивируете сотрудников», — заметил я. «Мотивирую. Это единственное, чем ее можно заставить шевелиться». Он прихватил из кулера банку Швепса и, выходя из-за стойки, хлопнул напарницу позаду. «Я тебе и за это, и за все прочее выставлю», — кольнула она. «А-а», — бросил на ходу Магуайр. «Сдача с доллара есть?» «Козлина». Магуайр уселся напротив меня, закурил, и первый пепел стряхнул рядом с еще тлеющим окурком официантки. «Ну так что?» «Меня нанял человек по имени Фрэнк Мэттисон», — сказал я. Реакция Магуайра была нулевая. «Вы знаете, кто такой Фрэнк Мэттисон?» — переспросил я. «Знаю. И что с того?» «Он всерьез обеспокоен, что кто-то, знающий историю дома Грейди, может вдохновиться тем, что происходило там в прошлом. Он опасается, что этот кто-то, возможно, заприметил себе в качестве жертвы ребенка. Повторяю, что мне с того? То, что там происходило, я не застал. Кое-что я знаю из газет, кое-что от Мэттисона, чуть меньше от шефа полиции Двумильного озера. Я надеялся, что и вы мне что-нибудь расскажете». «В смысле, потому что я там тоже был?» «Да, потому что вы там были. Были там, когда не стало Джона Грейди». Магуайр ответил не сразу. Он смотрел на свою напарницу за стойкой, как она нехотя пересмеивается с парочкой завсегдатаев, которые, обзаведшись какой ни на есть женской компанией, заметно оживились. Казалось, Магуайр вбирает в себя мрачные прокуренные стены, выцветшие плакаты на них, дыру, пробитую кем-то в туалетной двери. «Вот я владею этим заведением», — вымолвил он наконец. «Купил его 3 года назад у Грубера. Был тут такой немецкий еврей. Я все не мог понять, зачем у него на вывеске трилистник. А когда спросил, он сказал мне, что деньги, вложенные в бар, напоминающий ирландский, никогда не оказываются потраченными впустую. Неважно, что происходит. Главное, чтобы народ сюда зашел. Те, кто в такие места приходит, им по барабану декор. Им нужно пить, догоняться, затем принимать на дорожку и ковылять себе домой, только чтобы быть от начала до конца наедине с самими собой. Чтобы никто не совался, не лез в душу. Поэтому, когда Грубер сказал, что думает со всем этим заканчивать, я купил это место, потому что оно соответствовало моему складу. Мне нравится быть наедине с собой, чтобы никто не совался, не лез в душу. А вот те, кто расспрашивает меня о моем прошлом и настоящем, мне, наоборот, не нравятся. С чего вы взяли, что для вас я сделаю исключение?» Теперь был уже мой черед сделать паузу, прежде чем отвечать. Шла игра, и Магуайр это, вероятно, чувствовал. Пришел я сюда отчасти для того, чтобы выяснить, что он может мне рассказать о доме Грейди. Ведь для того, чтобы понимать настоящее, Необходимо понять прошлое. Он был единственным ребенком, который попал в дом Грейди и уцелел. Хотя мне не хочется даже думать, какие шрамы от тех переживаний на нем остались. Люди, перенесшие над собой в прошлом насилие или пострадавшие так, как пострадал он, не обязательно сами становятся насильниками. Такое тоже случается. И это нужно учитывать. «Я пришел, чтобы заглянуть вам в глаза», — сказал я. Магуайр невозмутимо встретил мой взгляд. «Правда? И что ж вы в них видите?» «Я знаю то, чего я не вижу. Начать с того, я не вижу человека, которого боль превратила в то, что ее вызывает». «Вы думали, я мог стоять за тем, что беспокоит Фрэнка Мэттисона, так?» — спросил он тихо, без вины или гнева. «Мне надо было это уяснить». Сделав долгую затяжку, он выпустил дым через ноздри. Вместе с дымом из него, казалось, ушла и какая-то часть подозрительности. «Что заставило его нанять частного детектива?» Я подал ему одну из копий фотоснимка, где неизвестная девочка застыла в ожидании пущенного ей навстречу мяча и шанса по нему ударить. Магуайр взял фото и какое-то время его рассматривал. «Вы ее узнаете?» — спросил я. «Нет. Откуда вообще это?» Мэттисон нашел это фото в почтовом ящике дома Грейди. Он не знает, кто и зачем его там оставил. Думает, что это некая дань Джону Грейди. Магуайр надолго смолк. Было ясно, что по окончании этой паузы он или встанет и велит мне уходить, или откроется. Решение за ним. Если мне заговорить до того, как он его примет, то все пойдет на смарку. «Подношение», — произнес, наконец, Магуайр. «Может быть». «Он это словцо использовал как раз тогда, когда я торчал у него. Так он называл девочку Мэттисона. Говорил, что она для него подношение». «Подношение чему?» «Не знаю. Может, не ему, а тому, кто, по его мнению, двигал им в его деяниях. Все то время, что я у него был, он говорил без умолку. Но ко мне относилось лишь немного. Я того особо и не помню. Так боялся, что даже слух цепенел. Я, кажется, отключился, а когда пришел в себя, он уже валялся дохлый. А дальше все как в тумане. В школе я учился как попало, и меня направили к психиатру. Он внушал, что мне надо восстать на то, что со мной произошло в доме Грейди, но я как-то опустил это на самотек, спрятал, запер, так сказать, в себе. Не мне комментировать, как ему поступать с памятью о том, что ему пришлось вынести, однако в голове у меня смутно мелькнул образ запертой подвальной двери, а в глубине того подвала мальчонка, которого безудержно, раз за разом, истязает Джон Грейди. И как ни разрисовывай свой фасад перед внешним миром, реальность происшедшего все равно сокрыта у Дэнни Магуайра в голове. С края пепельницы он снял придремавшую сигарету, затянулся и продолжил. «В основном, — сказал он, — Грейди разговаривал с кем-то или чем-то, чего я не видел. А что еще вам запомнилось?» «Зеркала. Они там были на каждой стене, и он в них отражался, как будто вся комната была заполнена Джонами Грейди. Помню это, а еще останки других детей. Они были рассажены у дальней стены. Не хочу вспоминать, как они выглядели. С ними он тоже, кстати, заговаривал. А Луизе Мэттисон вам что-нибудь вспоминается?» Он медленно покачал головой. «Кажется, я слышал выстрел, который оборвал ей жизнь, но я тогда был уже наполовину в бесчувствии. Как вы думаете, почему он оставил в живых вас?» Магуайр сделал вид, что обдумывает, хотя этот вопрос, похоже, донимал его всю жизнь, с того самого момента, как Грасс вынул его из той преисподней. «Я был единственным мальчиком, который к нему попал», — сказал он. «Грейди со мной урывками о чем-то разговаривал, рассказывал о себе, о доме, который хотел создать. Девчонок, он говорит, ненавидел, но я, мол, для него другой. Потом бы он меня все равно, наверное, убил или уморил. А может, он действительно что-то во мне углядел, Дай-то бог, если он ошибался. Ну уж так, видно, думал. Сигарета дотлела почти до фильтра. Столбик пепла опрокинулся, как разрушенное здание, и сероватой пылью рассыпался по столешнице. «А еще какие-нибудь его разговоры, вы помните?» — спросил я. Магуайр, затяжелев взглядом, загасил окурок и поднялся. «Я уже сказал, детали я не помню», — сказал он. «Но помню, что к тем, другим детям он напрямую не обращался». Горло ему как будто перехватило. Разговаривал он с их отражениями в зеркалах. Говорил так, будто они находятся внутри зеркал. Если полицейские не нагрянули, он и со мной перешел бы к такому общению. Усадил бы меня с теми детишками в рядок. И в мрачноватом сумраке своего убогого бара Дэнни Магуайр заплакал. Тихой безлюдной улицей я возвратился к парковке, что находилась позади бара. Ничего особо нового я для себя, признаться, не открыл. Подтвердилось лишь то, что Джон Грейди в самом деле был мразью, осквернявший своим касанием всех, с кем только вступал в контакт. Свернув за угол крайней меры, я неожиданно увидел, что там о капот моего мустанга оперся какой-то субъект. Правой рукой он держал сигаретку, а костяшками левой аккуратно постукивал по корпусу машины. Кто это, я понял еще издали. По продолговатому черепу, надбровным буграм и прилизанным стальным патлам, а хвостями, торчащим на лысеющем затылке. «Чем могу?» — спросил я на подходе. Коллектор в полоборота молча посмотрел. Под желтоватым светом единственного на всей площадке фонаря вид у него был откровенно недужный. Одет он был в то же тряпье, в каком явился на разговор с Мэттисоном. Один ботинок, как говорится, просил каши. «А ведь и вправду можете!» — скрипуче заметил он. «А я, глядишь, тоже в ответ чем-нибудь вам подмогну!» «Могу, в виде одолжения, дать тебе адрес нормального портного», — сказал я. «А он скажет, где может починить твой башмак. После этого можешь топать куда захочешь». Коллектор поглядел вниз на свою драную подошву, видя ее как будто впервые. «Ух ты!» — изумился он. «Гляньте-ка!» В темный воздух он пустил струю дыма. Струя вышла длинной, как будто вырабатывалась где-то в недрах его легких. «От машины моей не отойдешь?» Коллектор секунду раздумывал. Я уже подумывал, что придется мне отъезжать вместе с ним, распластанным по капоту, когда он, бросив окурок, притоптал его целой подошвой и отодвинулся от машины на пару шагов. «Прошу извинить!» — искательно сказал он. «Вы ведь работаете на мистера Мэттисона!» «Мне кажется, между нами недопонимание», — ответил я. «Я не предлагал информацию взамен на то, что ты слезешь с моего капота». Я стоял возле своего мустанга, но ключей не доставал. Открывая дверцу, я рисковал на секунду отвести от него глаза, а делать мне этого не хотелось. Мэттисон прав. Внешность коллектора с его тряпьем и грязными патлами не более чем обманный трюк. Движения его медлительны и как бы разболтаны, но это тоже ширма. Чувствовалось, что когда надо, он может двигаться молниеносно, а под старым пальто и мешковатыми штанами кроются крепкие кости и поджарые пружинистые мышцы. «Я подозреваю, мистер Мэттисон, вам обо мне порассказал!» Невзирая на мою фамильярность, учтиво сказал он. Я не ответил. Раскрывать ему что-либо я не собирался. «А ведь я знаю о той фотографии», — сказал вдруг он. Все в секунду изменилось. «Какой фотографии?» «Да той, с девочкой». «Ты знаешь, кто она?» Он покачал головой. «Знаешь, кто сделал тот снимок?» Снова покачивание головы. «Тогда пользы от тебя мне нет. Иди, ищи место потемнее, где приткнуться». Я сделал вид, что нашариваю в кармане ключи. «Ей грозит опасность», — сказал коллектор. «Но если вы дадите мне то, чего я хочу, уровень опасности несколько снизится». Мне подумалось, а не он ли сделал снимок. Сделал и сунул в почтовый ящик, чтобы получить оплату по какому-то там долгу, который ему якобы причитается. В смекалке коллектору было не отказать. Он молча выжидал, когда я сделаю этот вывод. «Только опасность исходит не от меня», — сказал он. «Детишками я не интересуюсь. Мне просто нужно, чтобы был оплачен долг». Я приблизился к нему на пару шагов. Это его, похоже, не устрашило. «Что это за долг?» «Вопрос очень личный». «Ты на кого-то работаешь?» «Все мы на кого-то доработаем, мистер Паркер. Ограничимся тем, что Джон Грейди незадолго до своей смерти пытался выручить определенные средства. Отчасти ему это удалось. И сейчас, чтобы задолженность погасить, достаточно одного символического жеста. Но ваш клиент, увы, упрямится, и на этот жест не идет. Долг этот не его. Обязательств перед тобой у него нет. А если бы были, я не вижу, как оплата может снизить тот самый риск девочки на фотографии». Коллектор закурил еще одну сигарету. В огоньке спички глаза его огнисто взблеснули. «Этот мир, мистер Паркер, старый жесток. Джон Грейди человеком был гнусным, и дом его тоже исполнен гнусности. Подобные места содержат в себе осадок, который оскверняет окружающих. Если вы мне поможете, то часть этой скверны удастся снять». «Чего ты хочешь?» «Зеркало из дома Грейди. В нем много зеркал, от одного не убудет». «Почему бы тебе не взять его самому?» «Вход в дом закрыт». «Не настолько, чтобы в него совсем уж нельзя было проникнуть. Особенно, если чего-то очень уж хочется». «Я не вор», — сказал коллектор. Более того, впервые за все время его взгляд передо мной дрогнул. Нет, страха перед домом он не держал, скорее настороженность. По какой-то причине войти в дом самостоятельно он не мог. «Думаю, тебе надо поговорить с юристами или с банком», — сказал я. «С кем-нибудь, с кем угодно, только не со мной. Ни сейчас, ни когда-либо. Тебе я помочь не могу». С этими словами я открыл дверцу машины. Он оставался одиноко стоять посреди парковки, не сводя с меня глаз. Я захлопнул дверцу и вставил ключ в зажигание. Когда я поднял глаза, коллектора там уже не было. Во всяком случае, так мне показалось, пока в боковое окно не послышался тихий стук. За стеклом был он. Так близко, что отчетливо виднелись морщины и жилки сосудов под бледной кожей. Она была такой тонкой, что, казалось, лишь тончайшая пленка удерживает красноватое биение внутри. «А ведь я приду», — сообщил он. «Приду за долгом. Помните это?» Я дал по газам, и машина рванула с места так, что коллектора откинула на соседнюю тумбовидную «Тойоту». В заднем зеркале машины он смотрелся раной, гноящейся в теле ночи. Скоро я повернул за угол, и он скрылся из виду. По дороге домой в Скарборо луна на небе скрылась. Ее скудный свет скрыли нагромождение туч. Скоро на болотах начнутся паводки, а с ними и новый раунд, кому кормежки, кому погибели. Интересно, как этот цикл скажется на мне. И является ли вода, из которой я в изрядной своей части состою, своего рода целью коловращения мертвого камня на околоземной орбите? Быть может, это как-то воздействует на мое поведение, делая его странным и в каком-то смысле непредсказуемым. Затем мне подумалось о Рэйчел, и что она скажет, если я поделюсь этими мыслями с ней. Наверное, она скажет, что поведение у меня и без того странное и непредсказуемое, так что разницы в привязке к лунному циклу никто и не заметит. Скоро должен был появиться наш первый ребенок. И всякий раз, когда у меня звонил сотовый, я невольно ждал, что голос Рэйчел в трубке сообщит мне о том, что роды начались. Баловать Рэйчел я давно перестал. И не только из-за того, что она яростно отстаивала свою самостоятельность, но еще и усматривала в моих действиях попытку перестраховки. Не дай бог лишиться еще одного ребенка. Всего несколько лет назад я потерял свою дочь и жену. Теперь я не знал, смогу ли вообще пережить подобную утрату повторно. И иногда это выливалось в чрезмерную опеку родных и близких мне людей. У подъездной дороги к дому я остановил машину. Мне подумалось о Мэттисоне и его жене. как они там сейчас поживают. Остается ли с потерей ребенка отец отцом, а мать матерью? Потерявшая мужа жена становится вдовой, а потерявший жену муж — вдовцом. Но нет наименования тому, что происходит, когда из жизни выкорчевывается единственный ребенок. А, впрочем, неважно. У себя в уме я по-прежнему остаюсь отцом, а она по-прежнему моим ребенком. И вне зависимости от мира, в котором она теперь обретается, так будет всегда. Я не мог ее забыть и знал, что она не забыла меня. Ведь она по-прежнему ко мне являлась, в растворившемся времени, бледными предрассветными часами. В те моменты, меж сном и явью, когда мир вокруг меня еще лишь формируется заново, она пребывает там. Иногда с нею и ее мать, окутанная тенями, молчаливым напоминанием о моем долге перед ними и им подобными. Одно время я возмечтал, что я теперь свободен и больше не испытываю этих видений. Теперь я знаю, что мне такая участь не уготована, и что мир во мне наступит лишь тогда, когда я закрою глаза и окажусь, наконец, вместе с ними в темноте. Рэйчел лежала на диване с книгой, одну руку держа на животе. Длинные рыжие волосы спадали наискось по плечу. Я поцеловал ее в лоб, затем в губы. Она поместила мою ладонь рядом со своей, чтобы я мог чувствовать ребенка. «Как ты думаешь, он скоро выйдет?» — спросил я. «А то введем пеню за просрочку». «Привыкай», — сказала Рэйчел. «Этим же вопросом ты будешь его доставать, когда он начнет ходить в колледж. Тебе-то что? Это ведь я таскаю в себе пассажира по всем маршрутам. Пора бы и тебе подставиться под это бремя, хоть частично». Я пошел на кухню и достал из холодильника баночку содовой. «Ого, а мороженое, которое я волоку в дом, оно ведь не своим ходом сюда приплывает». «Уже слышали». С кухонного порога я помахал ей пачкой апельсинового щербета. «Ням-ням, хочешь? Одну ложечку. За маму, за папу». Она пульнула в меня подушкой. «Ума не приложу. И как я допустила, чтобы ты тогда в меня брызнул? Наверное, минута слабости. Кстати, не дольше». «Но-но!» — скинулся я. «Ты не учла время на петинг». Я сел рядом с Рэйчел, а она приткнулась ко мне как могла. На пару мы с ней распили газировку, несмотря на ее колкости о том, что у меня, дескать, пресс что-то не такое, как был. «Как твои дела?» — поинтересовалась она. Я рассказал, как у меня прошел день. О копах, о доме Грейди, о моем разговоре с Магуайром. Факты в сумме мало что давали. Рэйчел какое-то время просматривала присланные Мэттисоном файлы. Роды были близки, так что от своей учебной и профессиональной работы она на время отказалась, а дело Грейди давало ей возможность поразмять бездействующие мышцы психолога. «Зеркала», — сказала она, — «разговоры с невидимым собеседником, демонстрация жертв, но без какого-либо диалога. Нет и насилия над детьми, ни сексуального, ни физического, кроме самого отъема жизни. Но и здесь он проявлял разборчивость, стараясь сводить боль до минимума. Один удар по голове, от которого теряется сознание, а затем удушение». «Или взять дом», — сказал я. «Планов у него была уйма, но ничего из намеченного, как я понял, он не осуществил. Единственное, поклеил обои, а на стены понавесил тьму зеркал». «Что же он, по-твоему, в них видел?» — спросила Рэйчел. «Себя. Что еще можно видеть в зеркале?» Она пожала плечами. «Ты-то сам, когда смотришь в зеркало, видишь себя?» Я ощутил то, что у меня нередко бывает с Рэйчел, что она каким-то образом опережает меня на три прыжка, пока я стою, разглядываю тень от проплывающего облака. Я примолк, взвешивая вопрос должным образом. «А знаешь, — сказал я наконец, — я вижу версию себя. Твое отражение проецируется из представления о себе, отталкивается от воображения. Ты фактически создаешь часть того, что видишь. Мы не такие, какие мы есть. Мы такие, какими себя представляем. Так что там видел Грейди, когда смотрел в зеркало?» Я снова увидел тот дом. Его неоконченные стены, грязные раковины, истлевающие ковры, дешевую сборную мебель, пустые спальни, щербатые половицы и зеркала. «Он видел свой дом», — — сказал я. «Видел его в таком обличье, которое хотел ему предать. Или считал, что он у него такой, только где-нибудь в другом месте. Например, в Зазеркалье. И может статься, тот мир был для него реальнее, чем этот. Поэтому, если дом был для него реальнее в другом мире, то реальнее был и он. Возможно, с ним он и разговаривал все то время, что готовился убить Дэнни Магуайра. Может, он разговаривал с Джоном Грейди или тем, кого считал настоящим Джоном Грейди. Ну, а дети? Как там сказал Дэнни Магуайр, что он никогда не обращался к ним напрямую? Он говорил, что Грейди разговаривал с их отражениями. Рэйчел пожала плечами. «Не знаю. Я вообще такой расклад встречаю впервые». Она прильнула ко мне. «Ты ведь будешь осторожен, правда?» «Он же мертв», — ответил я. «А у мертвых способность вредить ограничена». В доме Грейди что-то зашевелилось. Лежалая пыль змеисто взметалась и опадала. С пустым шорохом колыхались газеты на каминных решетках. Это северный ветер посвистывал в подгнивших рамах и щелястых половицах, отчего в безмолвных комнатах словно слышались крадущиеся шаги. Это северный ветер заставлял скрипеть полы, постукивал дверными ручками и заставлял двери протяжно стонать. Именно от северного ветра побрякивали друг от друга вешалки в запертом комоде. И немытые стаканы тускло звенели в подвесных кухонных шкафах. Это северный ветер гнал караваны лохматых туч и шевелил голые метлы тополей, роняя в щели заколоченных окон зыбкие тени, формы которых дымчато перемещались по старому зеркалу над камином в столовой. Зеркалу, где мир отражался несколько иначе, не вполне вторя тому, что происходит в старом доме. На камине там должны были находиться фотографии, так как они присутствовали в зеркальном отражении. Между тем, каминная полка в доме пустовала. Видимо, это ветер утянул через зеркальную поверхность черно-белые образы неизвестных детей в иной мир. Это был ветер. Просто ветер.